Приветствую вас на оборотной стороне Цыпсы. Как видите, Данил Бессонов до сих пор не появился. Вот, он находится в движении, поэтому такие короткие сольники, короче. Значит, событий происходит очень много, но я что-то не в духе. Вот, но в любом случае, я буду, значит, вам что-то, какие-то новости говорить, на которые я обратил внимание. Я сегодня немножко так был в суете, не за всем успевал следить, но за основными, значит, новостями, конечно же, я следил. О том, что мы ужесточили, да, значит, применение ядерного оружия. На Западе сейчас все визжат. Вот, они думали, что вот эти красные линии мы будем чертить вечно, да. Значит, мы потихоньку, значит, развязываем себе руки для того, чтобы в любой, значит, удобный для нас момент, когда противник перейдет какие-то, значит, уже не красные линии, а другие, да, мы можем, значит, применить, значит, иные виды вооружения, да, вот, которые будут направлены уже не только на Украину, да, а уже, возможно, и на Европу, и на тех людей, которые их подстрекают, собственно говоря. Что интересного, да? Значит, интересно то, что на фронте у нас идет продвижение. То есть у нас на нашей стороне сейчас мячик, да, на нашем поле. Вот. И, значит, атаку на ворота противника, значит, готовим теперь мы. Да? У нас инициатива полная на всех направлениях. Да? Вот, кстати, мы постоянно говорим о успехах, да, но вот вчера я опять же тоже смотрел, значит, осинты, да, и мы с Волчанского направления мы потихоньку откатываемся назад к нашей границе, да. Многие, возможно, зададут, значит, вопрос, почему мы откатываемся. Мы откатываемся потому, что, значит, там образовалась просто пустошь. Да, пустошь, там теперь дети пустоши ходят, как в фильмах, да, фантастических. Вот там нет вообще ничего. То есть Маринка пострадала очень сильно, да, при боях, а, значит, Волчанский там просто вообще ничего нет. Просто можно снимать какие-то постапокалиптические, значит, эти самые фильмы. Вот. И, значит, мы наступаем везде, да, противник грустит, на Угледаре, под Покровском, под Торецком, везде инициатива у нас. Да. И, опять же, поговаривает, значит, в СМИ противника, поговаривает, что еще и начнется запорожское направление, которое мы, собственно говоря, очень ждем его, да. Вот. И, то есть, по сути, у противника наступил кризис, да. И, в принципе, ну, я говорил уже много раз, что у противника, на мой взгляд, непрофессионально, да, сил не осталось. И, скорее всего, так оно и есть, да. То есть люди, которых это говорят сами, значит, сами аналитики противника, да, ну, в смысле, которые на Украине находятся. Это не пишет там журнал Times или еще кто-то, чтобы ввести нас, значит, в заблуждение по просьбе американской разведки, да. Это говорят, значит, блогеры, это говорят аналитики, значит, вот специалисты, которые также наблюдают за всей ситуацией со стороны Украины, да. И все они говорят о том, что сил для ведения боевых действий нет. Они говорят о том, что хорошо. Вот, допустим, мы сейчас держимся, вот Зеленский поехал в США, предположим, он выпросит сейчас еще денег, выпросит сейчас еще оружие, мы насобираем еще людей на улицах, да, и этого нам хватит для того, чтобы вести боевые действия там полгода, предположим, да. А через полгода мы возвращаемся снова к этой же ситуации. Нам нужны снова деньги, нам нужны снова вооружение и нам нужны снова люди. Да? Хорошо говорят, да, вот мы еще, предположим, да, набираем людей на полгода и ведем еще боевые действия. А дальше что? Да? И в итоге все равно все упираются в то, что это, по сути, поражение. Да? Это поражение, которое умные люди это уже понимают, что это поражение. А безумцы, они требуют, значит, продолжения войны дальше, да. Даже, и вот казалось бы, да, насколько был Мосийчук радикален, да, даже он говорит, что ну, самая главная победа в этой войне — это спасти нацию, да, то есть чтобы хоть кто-то остался из там, мужского населения там, и так далее, да. Но мы видим, что руководство Украины, они об этом не думают, они не могут, они как бы, как сказать, психологически не могут себе сказать и понять это, что они уже проиграли. То есть все, это уже поражение. То есть разрушена вся инфраструктура, выведены из строя все ТЭС, да, как сказал сам президент Украины. То есть массируется, даже не с наших слов, да, не вот с пропаганды ЦИПСО, а вот, значит, из слов самих украинских там политиков, отставных, бывших, ветеранов и так далее. Да, вот Масичук говорит, 500 тысяч, на его взгляд, потери. И то это не все потери. Да. Я думаю, что примерная цифра потерь со стороны Украины сейчас должна быть около 700 тысяч. Мы нехитрым, значит, калькулятором высчитывали примерно, сколько солдат в день гибнет, когда какие примерно были озвучены иностранными политиками или СМИ потери, и вот примерно мы вычитывали, что на конец этого года должно быть около 700 тысяч. Но хорошо, пускай мы возьмем слова Масичука, 500 тысяч, да, это колоссальные потери, и, ну, как бы любой уже здравый человек понимает, что все, короче, да, что, ну, нет ни производства, нет ни экономики, нет, людей не хватает, да, просто людей не хватает. То есть это уже, ну, поражение, да. Но там с этим смириться не могут, там хотят продолжать войну. Ну, то есть полное безумие, короче, полное безумие. Любой, наверное, психолог скажет, что это уже просто вот нервный срыв, да, когда человек не знает, что ему делать, он просто на нервах начинает просто творить полную дичь, да, и мы это, собственно говоря, увидели сейчас в США, да, когда приехал туда, значит, Владимир Александрович, да, и там, видимо, и все пошло не по его плану, да, и, собственно говоря, он начал уже даже наезжать на Трампа, да, наезжать на, значит, там, выдвиженцев, которые с Трампом вместе идут, да, на, там, диджей не соображает ничего в конфликте в Украине, он сказал, да, и, собственно говоря, начал, значит, уже с таким вот с наездом, потом прошелся по Китаю, да, что китайские спутники нам помогают и так далее. То есть, когда им помогают, значит, американские спутники и спутники всего НАТО, там, и летают аваксы, значит, Global Hawk, там, Reaper и так далее, это не считается. Но когда, допустим, наши союзники из оси зла, да, помогают, значит, нам, сразу начинается паника, да, что китайские спутники там подсвечиваются. Вот. Так нечестно, это не так нечестно. Вот. Ну, оказалось честно, да. Китайские спутники, иранские ракеты, и, значит, все честно. Вот. Кто каких друзей выбрал, тот, значит, собственно говоря, так и воюет. Вот, поэтому мы видим, что там началась просто паника, там началось, ну, нервный срыв. Человек начал просто, значит, обвинять. Трамп на это отреагировал. То есть мы понимаем, что если сейчас есть еще какая-то надежда у нашего противника, что им могут там что-то помогать, как-то на них там выделять какие-то финансирования, вооружения, еще что-то, да, но и если, ну, там, сейчас на выборах пройдет Трамп, да, то понятное дело, что ну, Зеленский уйдет на пенсию, да, сразу автоматически. Потому что после того, как он, значит, нелестно высказывался на возможного нового президента, ну, в данном случае кандидата, да, ясное дело, что там с ним никто сюсюкаться не будет. Тем более Трамп, он достаточно такой специфический, значит, политик. Вот. Поэтому он, как Борис Джонсон, там его с руки кормить не собирается, Зеленского. У него есть шанс, если, конечно, выберут противников Трампа, да, возможно, что-то там ему еще и помогать будет, но опять же, помощи уже такой нет. На прошлой ЦИПСе я сказал, что один из украинских экономистов заявил, что деньги, еще раз повторюсь, выделялись на социальное, да, по помощь, на зарплаты, на пенсии там, и так далее, на весь, значит, соцпакет, да, и те налоги, которые собирались внутри Украины, это все шло на, значит, на ведение боевых действий. Теперь деньги, которые выделяются, они уменьшились, и, значит, деньги, которые собираются, их теперь надо половинить, значит, платить зарплаты военнослужащим, пенсионерам там, и так далее. Значит, полностью весь соцсектор погашать, и плюс этими же деньгами нужно теперь и, значит, собственно говоря, воевать. Да? Сейчас ходят разная информация, не знаю, она, возможно, не проверена, я не говорю, что именно так, но что военнослужащим сейчас там задерживают деньги, там выплачивают за ранения, за гибель, там меньше денег. Кстати, я об этом говорил, вот я просто не помню, как ЦИПСа от какого числа, вот если кто-то может вспомнил, может, она кому-то недавно попадалась, может, кто-то пересматривал, я полностью, значит, разобрал, вот как, что будет происходить с Украиной, вот год назад, вот примерно. Или в начале этого года, или в конце прошлого года. Я вот один тоже был на ЦИПСе, Даня как отсутствовал. Я вот просто рассказал, как будет, собственно говоря, все это сжиматься с Украиной. Да? Многие тогда смеялись надо мной, говорили, ага, шапка закидательства. Ну вот, собственно говоря, прошел год, и мы это все и наблюдаем. На самом деле это все было понятно и раньше, да, и вообще, по идее, мы должны были с Украиной закончить раньше, да, но все-таки мы не подошли творчески к этому мероприятию, а противник подошел творчески к обороне, да, поэтому все это затянулось на 3 года. Вот, сейчас уже, я думаю, что уже все понимают, что к чему все движется. Во всяком случае, вот я смотрел многих там, ну, назовем это блогеров, да, на самом деле такие политологи и так далее, но они все ведут личный блог, да, поэтому я вот смотрел этих блогеров со стороны Украины, да, и, значит, все заметно поменяли свою риторику, да, если раньше какие-то военные эксперты говорили, никакого кризиса нету, это все, значит, ерунда, они продвигаются по 100 метров в день, так можно продвигаться еще очень долго, то сейчас уже все говорят, кризис, да? Все после поездки Зеленского поняли, что происходит, да, все после поездки Зеленского начали говорить, что все, возможно, это уже последняя поездка Зеленского Соединенные Штаты, да, то есть все видят, что тот план, который предложил Зеленский и его, скажем так, если его отвергнут, то существует какой-то план Б, о котором никто не знает, да, они говорят, хорошо, вот план А, там, допустим, 5 позиций, да, а план Б никто не знает, поэтому, собственно говоря, все прекрасно уже начали понимать, умные люди, да, я не говорю, что неумные, да, которые там хотят, допустим, продолжать боевые действия. Обычно кто хочет продолжать боевые действия? Те, кто не воюет, да. Вот мы видим сейчас, у нас есть тоже спикеры такие, которые сидят и рассказывают, что солдат должен покончить жизнь самоубийством, когда вот его, значит, FPV-дроном атакуют, он должен взять и застрелиться. Вот они не стреляются, наши солдаты, потому что им никто не объяснил, да, и вот ты смотришь на него, и ты понимаешь, что этот человек никогда в жизни не воевал, дальше теплой студии он никуда не выходил, и он, значит, рекомендует кому-то покончить жизнь самоубийством на фронте, да, и здесь то же самое, да, тебе предлагают воевать со стороны Украины, да, это вот наш спикер предлагает нашим солдатам застрелиться, да, а украинские, значит, какие-то такие ястребы войны, они предлагают, значит, воевать дальше. И по сути это то же самое, да, когда ты сам не сидишь в окопе под бомбами, да, и, значит, на тебя не падают бомбы, и ты говоришь фабы, да, или там кабы, как они называются, я просто в авиации не разбираюсь, я эту тему стараюсь не трогать. То, что я не понимаю, я туда не лезу. Вот, значит, на тебя падают бомбы авиационные, да, и ты не сидишь в окопе под этими бомбами, то ты, конечно, говоришь, давайте еще воевать. Давайте еще воевать. А когда на тебя периодически падают, значит, бомбы, то понятное дело, что ты воевать не особо-то и хочешь. Ты думаешь, когда же этот ад закончится, да? Потому что если кто-то видел, когда взрываются бомбы, там хотя бы километр от него, там 900 метров, 800 метров, то вы как бы понимаете, да, какой ущерб может она нанести, если она попадет в вас, да? То есть ничего не останется. Вот. И вот у нас есть ястребы войны, которые, значит, нашим солдатам объясняют, что надо, значит, поканчивать жизнь самоубийством, не ждать, пока вас FPV-дроном убьют. А у украинцев, у них, они хотят дальше воевать, и им говорит их патриот, говорит, нас погибло 500 тысяч, и то это он занизил цифры. А кто-то говорит, надо еще воевать. То есть, по сути, вот и наш спикер, и вот эти спикеры, они одинаковые. Они призывают, значит, своих людей, значит, идти и, значит, просто гибнут, да. Ну, наш, потому что он недалекий, а эти, потому что они не могут, вот как я ранее сказал, они не могут в своей голове понять, что они проиграли. То есть они проиграли. Как только помощь уменьшится, а она уже уменьшается, все рухнет. И вот умные, скажем так, я назову это так, умные аналитики, они говорят, что давайте сейчас договариваться с Россией, чтобы Россия остановилась хотя бы на тех границах, которые мы обозначили. Потому что если мы не будем договариваться, да, то мы пойдем дальше, да, то Россия пойдет дальше, да, и вот, вот эти глупые люди, которые говорят, давайте воевать, они же как думают? Они же думают, что они отобрали пятерочку, и все. Путин плачет, сидит, да, пятерочку забрали, там топает там ногами, руками по столу треп. И он в шоке, короче, да, у них расчет на то, что вот пятерочку мы, значит, взяли под контроль, и все, и Путин, короче, расстроился. Теперь Путин не знает, что делать, пятерочка-то под нами, там, да, и все, вот мы, короче, победили Путина, да. А Путин как бы, а у Путина уже аппетит вырос. То есть пока дурачки там фоткаются возле пятерочки, Путин уже одним глазом смотрит на Днепр. То есть, мне так кажется, да, я так полагаю, что он уже не смотрит на Славянск и Краматорск, а он уже одним глазом посматривает на Днепр, на Днепропетровск. Поэтому умные аналитики, они думают, давайте сейчас, вот надо, чтобы, вот, во-первых, мы сохраним людей, во-вторых, мы максимально постараемся сохранить территорию, да, давайте вот сейчас надо делать все возможное, чтобы договориться, да, чтобы остановить российскую армию, чтобы вот мы просто подписали какой-то договор и, значит, русская армия дальше не продвигалась, да, а глупые люди, они говорят, давайте воевать дальше, да, они, им мало того, что они потеряли там уже много территорий, они хотят еще потерять Запорожье, они хотят еще потерять Днепр, изменение повестки в украинском сегменте очень сильно виден налицо. Это говорит о том, что там люди, которые находятся и наблюдают это все изнутри, и они знают больше. Поэтому они, собственно говоря, тревогу и бьют. Да? Можно, конечно же, сказать, что это все делается специально, но не специально, они видно, что люди действительно этим озадачены, да, они вот ждут, что вот сейчас Зеленский приехал в США, будет какой-то выход из ситуации, но выхода нет никакого, мы видим, что, я же опять сейчас повторюсь, нервный срыв, человек там наморосил так, что на него уже просто смотрят как на, нездорового человека, да, там уже Трамп говорит, что это уже что-то, с человеком, короче, не то, да, не то происходит. Вот. Поэтому маленький демон, он сказал, маленький демон. Ну, представьте, да, если уже в США там смотрят на него и говорят, это маленький демон, как, собственно говоря, должна была реагировать Россия на его вот эти моменты. Но единственное, что я могу сказать, что люди, они еще не поняли, что они проиграли уже. То есть они не поняли, что у них уже есть поражение, да, и в их интересах теперь договариваться, а не в наших. Вот. Так что такой момент. Еще была информация, я не знаю, непроверенная, что мы там бьем, наносим удары, значит, ракетами по аэродромам, и там, значит, могли пострадать некие самолеты, но эта информация пока, ну, я во всяком случае, пока вот занят был, закрутился, не успел, значит, ее с ней ознакомиться, не видел, фейк это, не фейк, да, но вот такая информация была, поэтому интересно, может быть, сегодня уточним, и, значит, я завтра еще раз к этой теме вернусь. А, вот, так что вот такие дела, да, то есть мы видим уже все, вот, просто нервный, короче, срыв, да, там сейчас еще какие-то, значит, там еще, ну, внутри же еще политическая борьба идет, да, и я не знал, а оказывается там еще и, значит, там что-то там вокруг Кирилла Бутанова идет какая-то борьба, потому что вроде как он тоже политический вес очень серьезно набрал, его уважают, значит, военные там, да, он, значит, в медиа очень много его показывали, да, плюс он проводил такие громкие с нашей стороны это теракты, а с их стороны это как спецоперации проводил, да, на нашей территории, вот эти бэки и так далее, все это, попытки там высадок, ну, то есть он известен, значит, на Украине, да, его, значит, какая-то часть, значит, военнослужащих уважают, и вроде как он сейчас тоже уже мешает Зеленскому, даже вот, ну, такие какие-то разговоры. Я, кстати, мне не попадались вот эти моменты в телеграм-каналах, да, противника, а вот, значит, вот аналитики эти, они вот эти моменты затрагивали, обсуждали, я, кстати, не знал. Вот. Поэтому там еще, помимо того, что кризис, да, не хватает финансирования, не хватает вооружения, проблемы с людьми, то есть людей набирают, обучать их не могут, да, польский батальон, польский, как он, легион вообще подкачал, надежда-то была, что сейчас еще польский легион зайдет, а его набрать не могут, да, нет желающих, то есть все хотели участвовать в победоносных операциях, это всегда так, да, все хотят участвовать в операциях, когда ты побеждаешь, да, никто не хочет участвовать в боях, когда тебя громит противник, да, поэтому куча наемников, куча вот этих военных туристов, инстаграм-туристов, бывших всяких морских пехотинцев, там, Дельта, Шмельта, все они приезжали тогда, когда, значит, противник наносил нашей армии ощутимые потери, да, вот все эти люди, все американские вот эти бывшие военные, отставные со всех стран приезжали, британцы и так далее, все светились на видео, когда, значит, у нас были проблемы, когда мы не ожидали, как будет вести себя противник, и не могли подстроиться под противника, то есть пока были боевые действия, мы не могли подстроиться, мы практически два года были в глухой обороне, как в боксе, да, противник нас атаковал, а мы только защищались, вот. Ну, вот на третий год все стало на свои места, все стали понимать, что медичка противника уже не вытаскивает, точнее, она рассказывает, что все хорошо, а на самом деле уже все плохо. Все вот эти ребята, они все испарятся, все они испарятся, и, соответственно, новых добровольцев будет очень меньше, с нашей стороны будет больше, если, кстати, займутся дисциплиной войска. Если раньше дисциплина, мы думали, что хромает только у бойцов, оказалось, что дисциплина хромает и у командиров, да, которые не могут своим личным составом распоряжаться как положено, да, они распоряжаются им, как будто это их собственность, да, вот если здесь мы еще порядок наведем, тогда, значит, добровольцев будет еще больше, вот, поэтому у противника будет все становиться хуже, у нас будет все становиться лучше, это и так уже все видят, да, и, собственно говоря, вот и сказочки конец, да, то есть, я думаю, что, ну, не могу сказать, там, я не буду говорить, называть цифры, да, вот это произойдет через 3 месяца, 20 дней и 30 часов, да, но все идет к тому, что у противника будет все ухудшаться, и, значит, ну, во всяком случае, если раньше мы не знали, когда будет победа, как она будет выглядеть или еще что-то, да, то сейчас она где-то вдалеке, уже она вдалеке где-то уже там виднеется, да, то есть она где-то виднеется. Понятно, что бойцы мне сейчас скажут, да нет, ты не прав, нам тяжело, у нас не хватает того, у нас не хватает всего, но Я просто смотрю за то, как меняется сегмент противника, да, именно вот, значит, эксперты, да, и риторика начала уже меняться, да, уже все запели про переговоры, потому что все прекрасно понимают, что без помощи Запада, если вдруг еще и Трамп станет президентом, я не знаю, дай бог или не дай бог, но все, короче, все, все. Поэтому вот такая сегодня позитивная была микроцыпсочка. Вот, надеюсь, вам понравилось. Вот, ждем Даню. Всем всего хорошего. До завтра.